Глава 21. Схимник. Черное одеяние схимника, расшитое символами смерти, есть броня и защита от духов тьмы. Сама же великая схима почитается среди монашества как чин, равный ангельскому. Последние дни внутри обители было неспокойно, словно завелся в ее стенах тайный враг. Он исподволь копил крамолу, смущал сердца и отвлекал от молитв. Нет, с виду все было обычно, но тихие беседы монахов в укромных уголках сада, их опущенные долу глаза и странные недомолвки настораживали владыку. Вчера он вознамерился строго отчитать отца Нектария, но встретил неожиданный отпор. «Ваше высокопреподобие, почему вы позволяете мирским новостям проникать в монастырь? Может быть, ваши монахи скоро начнут газеты читать?» — едко спросил Валерий. «А что ж такого? Мирские новости — лучшее лекарство для монаха, дабы отсечь все мысли о возвращении в мир», — ответил с неожиданной легкостью настоятель. «Если так и дальше пойдет, то все монастырское благолепие и чинопочитание под корень зайдет», — рассуждал владыка. «Да и милиция что-то слишком зачастила». Сквозь задернутые шторы владыка частенько наблюдал, как бравый милиционер меряет шагами монастырские дорожки, присматривается, вынюхивает. Тит доложил, что легаш подолгу разговаривает с садовником Боговани. «Ни к чему доброму такая дружба не приведет». Сегодня владыке предстояла важная встреча внутри монастыря. Настоятель Нектарий доложил, что схимник Феодор хочет о чем-то рассказать епископу и около полудня обещал проводить к затворнику Печору. Владыка никогда не разделял восторга своей паствы перед старцами. Да и официальная церковь всегда с осторожностью воспринимала деятельность этих подвижников и пророков, слишком независимых от воли правящих иерархов и от того неудобных и даже опасных. Дверь в покое скрипнула, и легкой походкой в комнату вошел отец Нектарий. Он выглядел неожиданно повеселевшим, словно встреча со схимником добавила ему сил. «Пойдемте, ваше преосвященство. Отец Феодор в духе и ожидает вас», — со скромной радостью сообщил отец Нектарий. Путь в Печору начинался позади старинной часовни. Она как замок прикрывала спуск в глубокое подземелье, напоминавшее сумрачный кирпичный каземат. Узкий коридор упирался в деревянную дверь. Раз в сутки на кирпичном выступе у двери схимнику оставляли немного воды и хлеба. Но уже несколько лет старец жил, не снедая. воду и хлеб лишь меняли на более свежие. Отец Нектарий осторожно отворил тяжелую дверь, и владыка ступил в тесную земляную камеру. Затворник поднялся навстречу гостю. В иссохших ладонях старца подрагивала горящая свеча. Крест Голгофа на куколе Феодора и церковно-славянские письмена смутно белели во мраке пчёры. Чувствуя непривычную робость, владыка Валерий подошёл под благословение, низко склонившись, коснулся губами ледяной костлявой ладони, ощутив едкий запах старости. Такой заводится в сундуках с давно неношенной одеждой. Владыка невольно подергал носом, прикидывая, каково старцу почти полтора десятка лет не покидать Печору. «Здравствуй, радость моя!» В голосе старца тонким литком прозвенел укор. От доверенных людей владыка Валерий знал, что старец не выходит из Печоры и не общается ни с кем из братьев. Но в делах обители затворник проявлял подозрительную осведомленность, словно все, что происходило в монастыре и в округе, этот жилец могилы тесной знал по духу. Верно сказано, чтобы прослыть пророком, иногда достаточно быть пессимистом. «Здоровы ли вы, отче?» — вкрадчиво приступил владыка. «Здоров, слава Богу!» Глухой старческий голос шел словно из тесной глубины. «Только одним здравием рад не будешь, особенно ныне». Владыка Валерий напрягся, готовый, скрипя сердце, выслушать любую критику. Но тихий, размеренный голос старца приводил его в тайное бешенство.